Глава вторая. Поздний вечер спустился на планету, укрыв темнотой скалистое образование и спускающуюся спасательную капсулу. Входной люк открылся, и в проеме возник мужской силуэт. Забив данные в навигатор, он спрыгнул на каменистую почву. Входной люк за его спиной закрылся, погружая его в темноту. Элай уже хотел опустить на глаза очки с режимом ночного видения, как сделал полезное для себя открытие. Оказывается, он отлично видит в темноте. Ему все больше и больше нравилось новое тело. С каждым движением, прыжком или боевым приемом он словно тестировал мощную боевую машину. Азартно ухмыльнувшись от прилива адреналина, он сорвался с места, скрываясь в темноте. Легкий бег с прыжками, приносящий удовольствие, вел его к цели — тюремному лагерю. В какой-то момент все его чувства среагировали, предупреждая об опасности. В прыжке он выхватил оружие из-за пояса и, приземляясь на ноги, выстрелил прямо в голову появившемуся перед ним местному хищнику. Не опуская руки, он произвел еще 4 выстрела по кругу. Предсмертный визг и рык местных хищников эхом разнесся среди скал и валунов. Тут же послышалось шуршание по каменистой почве возле трупов. Элай с охотничьим интересом подошел ближе, рассматривая результат своей стрельбы, и тут же сделал шаг назад. Какие-то мелкие грызуны скопом накинулись на трупы, буквально выгрызая их плоть. Все, что ему удалось рассмотреть, это туши немаленьких размеров с клыкастыми пастями. Его чуткий слух, гораздо чувствительнее прежнего, уловил приближение живых четвероногих существ. Интуиция заставила его сорваться в очередной забег с полосой препятствий. Хищники, почувствовав падаль, неслись со всей округи, намереваясь поживиться легкой добычей. По пути ему еще не раз пришлось отстреливаться от местных тварей, проявляя ловкость, гибкость и скорость. Если бы не новое тело с его сверхсильными способностями, он бы вряд ли достиг своей цели. Элай замедлил бег, переходя на шаг. Его дыхание, как и прежде, оставалось ровным, усталости не чувствовалось, несмотря на длительный забег и на большую дистанцию. Он шагнул из темноты на освещенный участок. Силовое поле отбрасывало слабый голубой мерцающий отблеск с тихим гудящим звуком. Вокруг ограждения местами попадались мертвые туши местных тварей, которых не успели сожрать сородичи. Тюремный двор местами освещали прожектора, выставляя на обозрение бараки, ангары, технику, еще какие-то хозяйственные постройки. Но больше всего его внимание привлек стоящий в отдалении небольшой космический военный корабль. Элай скептически посмотрел в его сторону. Несмотря на расстояние, он сумел заметить его состояние, которое особого доверия не внушало. Хоть бы эта развалюха сумела подняться в космос и смогла долететь до приемлемой планеты. Да осталось еще каким-то образом пройти силовое поле. Ища решение этой проблемы, он медленно направился к ограждению, идя вдоль него, рассматривая план тюремного двора, заснятого на подлете. О том, что его заметят охранники, он не переживал. Профессиональный взгляд военного сразу отметил отсутствие камер слежения. Разве что тут присутствуют летающие дроны, которых задействуют при необходимости. А с такими хищниками в округе вряд ли у заключенных часто появляется желание бежать из безопасного убежища. Он верно предположил, что охрана давно уже спит или занята своим досугом. В какой-то момент Элай заметил, как вены опять металлически заблестели на кисти его руки. Похоже, его новая сущность реагирует на силовое поле. Он протянул руку ближе к ограждению и возбужденно выдохнул, когда увидел мерцающий свет. И сила защитного поля, словно ластясь, потянулась к нему. Сила ограждения приняла его за свою часть. Затаив дыхание, он протянул руку, пронзая пространство. Результатом стало легкое покалывание, которое прошлось волной по всему телу. С довольной ухмылкой он шагнул вперед, решительно проходя ограждение насквозь. Остаточный светящийся след зигзагообразными линиями впитался в его тело сквозь комбинезон. От удовольствия он размял мышцы шеи и плеч, поглощая силу. Напомнив себе, для чего он тут, Элай направился в сторону корабля, все еще упиваясь эйфорией собственной силы и мощи. Он сам не понимал своего пьянящего состояния, Скорее всего, это побочные эффекты его новой сущности, если их, конечно, можно так назвать. Но наслаждался он недолго. Ровно до тех пор, пока не услышал и не почувствовал приближение чего-то враждебного и опасного. Остановившись, он замер в ожидании, выхватив оружие. Из темноты на освещенный участок с рычанием стали выходить сторожевые хищники, очень похожие на тех, кого он отстреливал. Собственно, это они и были. Только эти были укращены при помощи вживленного чипа. Жесткая иглообразная шерсть подчеркивала большое мускулистое мощное тело с когтистыми конечностями. Обрисовывая широкую грудину, толстую шею с широким ошейником и страшную морду с огромной пастью и торчащими клыками. Из глазных впадин голодным блеском светились глаза. Пригнув головы, хищники уже были готовы в прыжке напасть на чужака всем скопом. Неприятное впечатление добавляла капающая вязкая слюна. Элай неожиданно для себя почувствовал в себе хищника-вожака. Неосознанно, действуя на инстинктах, сжал руки в кулаки и, удивляясь самому себе, подавшись вперед, зарычал. Так проявилась в нем частица горгов. Его глаза засветились ярче, чем у этих животных. Грозные хищники все как один упали на брюхо и заскулили, признавая в нем сильного вожака. Увидев эту картину, Элай оскалился довольной ухмылкой. Ему нравились его новые способности, и плевать, что они отдавали звериными повадками. Он самец, вожак и самый опасный хищник. Машина смерти, заключенная в груду мышц. И это прекрасно. Уверенной походкой он направился дальше, но резко обернулся и недовольно рыкнул, когда свора сторожевых попыталась следовать за ним. Те, повинуясь ему, понуро опустили головы, из-под лобья глядя ему вслед. Скрываясь в тени, он расслабленной походкой шел к своей цели мимо бараков. В какой-то момент он прижался спиной к стоящей стене и замер. Дверь барака резко с грохотом распахнулась, и оттуда вышли двое вооруженных охранников из числа наемников, волоча брыкающегося щуплого паренька в грязных лохмотьях. «Я не виноват!» — кричал он, пытаясь вырваться из их хватки. «Они сами пристали ко мне! Я пострадавший, отпустите меня!» Чем дальше его волочили от барака, тем громче он вопил. Охранникам надоели его крики, и один из них ударил его. Парнишка со стоном повис, не сопротивляясь, и только жалобно подвывал. Элай недовольно поморщился от увиденной картины и еще больше расстроился, когда увидел, что парня волокут в нужном ему направлении. Выждав какое-то время, он не спеша двинулся за ними следом. Услышав шаги возвращающихся надсмотрщиков, укрылся в тени. «Думаешь, они точно не нападут на него?» С любопытством поинтересовался один из охранников, явно не принадлежавших расе Нордивс, как и его напарник. На такую грязную работу нанимали наемников из других рас. «Их же впроголодь держат!» — с возбуждением спросил он. «Нет, импульс чипа должен сработать. А если даже и нападут, невелика потеря. От этой падали мало пользы. В шахте и так скоро сдохнет, не выдержит нагрузки. Если, конечно, заключенные не убьют его раньше. Слишком строптивые, а таких тут не любят. Сам знаешь, только корми его зря. Зато послужит устрашающим примером остальным». Громко заржал его напарник. «Идем быстрее, эти твари хоть и чипованные, видеться с ними нет желания». Передернул плечами первый и прибавил шаг. Его товарищ не отставал, хоть и храбрился для виду. «Не бойся, программа работает четко, да и ошейник не даст им напасть на нас», как-то не очень уверенно ответил второй. Были уже случаи, когда особо свирепые хищники теряли чипы, и даже ошейник, бьющий разрядом, не очень удерживал от нападения. Но с этим риском мирились, потому что лучших ищеек и охранников в громадных лабиринтах шахт не найти. Да и заключенные теряли всякое желание бежать и бунтовать. Как только двое охранников скрылись из виду, Элай вышел из тени и двинулся дальше, размышляя. Похоже, паренька наказали напрасно. Ему стало жаль его, особенно после того, как он услышал, что долго он тут не протянет, да и не похож он на злодея-убийцу. «Придется брать его с собой». От этой мысли Элай скривился. «Нет у него времени нянчиться с этим мелким». Но не оставлять же его тут погибать. На его месте могли оказаться его младшие братишки и сестренки. Послышался перепуганный крик, тихий рык и звяканье цепи. Он прибавил скорость и увидел, как высокий паренек прижался к стене, испуганно прикрываясь рукой. Его начали обступать хищники, щелкая зубами. Парень заорал еще громче. «Да тише ты!» — прикрикнул Элай, отчего паренек умолк, уставившись на светящиеся в темноте глаза, а хищники припали на лапы, учуяв вожака. «Стой, не шевелись!» — тихо приказал он. Перепуганный паренек наблюдал, как появившийся из темноты незнакомец оказался рядом, быстрым плавным движением присел на корточки и протянул руку к кандалам, удерживающим его за ногу на цепи, прикрепленной к стене. Еще больше он удивился, не меньше самого Элая, когда ладонь незнакомца засветилась металлическим блеском, и электронный замок со щелчком открылся. Отбросив в сторону удерживающую его цепь, мужчина поднялся и молча скрылся в темноте. Недолго думая, паренек побежал следом за ним, потеряв всякий страх перед присмиревшими хищниками. Потеря своего спасителя была для него страшнее этих животных. Всем своим существом он чувствовал, что этот наемник явно не отсюда. Его единственный шанс на спасение и побег. Казалось, незнакомец вообще не замечал его, что по сути так и было. Элай размышлял о произошедшем, об открывшихся новых возможностях. Ему стоило только пожелать вскрыть замок, как сила забурлила в нем и сделала все сама. Да что же такое сотворил из него отец? Он, конечно, слышал о таких способностях некоторых раз, но даже у них это было редким даром. Остановились они только тогда, когда приблизились к кораблю. «Прошу прощения, господин наемник», — обратил на себя внимание паренек. «Если бы вы позволили мне взять ваш коммуникатор», — указал он на запястье Элая, — «я бы смог взломать систему корабля», — тушевался он под пристальным взглядом светящихся глаз, которые пробивали до дрожи. «Я хороший системщик», — еще тише добавил он. Благодаря своему дару взломщика он оказался в этой тюрьме, по крайней мере, он так думал, хотя правда это было только отчасти. Наемник быстро снял коммуникатор и протянул его пареньку. Тот взял его трясущимися руками, и его пальцы быстро запорхали по панели управления. «Если ты обычный взломщик, как ты оказался в тюрьме смертников?» Раздался над пареньком баритон с хрипловатыми нотками, отчего тот подскочил от неожиданности. «Я не обычный, я лучший в своем деле!» Не отрываясь от работы, с горделивыми нотками ответил тот, а затем со стыдом признался. «Власти не любят, когда взламывают их системы!» Входной люк корабля открылся, и паренек со счастливой улыбкой посмотрел на наемника, ожидая его похвалы. Ему нужно было убедить это пугающее странное существо в своей полезности. Мужчина на ходу хлопнул парня по плечу, отчего у того подогнулись ноги. Элай уверенно поднялся на борт корабля, лишь на мгновение прикрыв глаза. Свет неприятно резанул болью. Организм быстро перестроился. В следующий миг глаза приняли обычный вид. Наемник, не останавливаясь, безошибочно шел в направлении кабины управления. Входной люк корабля закрылся за их спинами, давая временное убежище, безопасное ровно до тех пор, пока кто-то из охраны не увидит, что корабль ожил. Усевшись в капитанское кресло, наемник быстрым взглядом изучил панель управления, и в следующий миг его пальцы проворно запорхали по ее поверхности. Ожил Искин и доложил о состоянии корабля и наличии топлива. Элай расслабился, как только услышал, что топлива хватит и корабль в более или менее рабочем состоянии. Осталось только прорваться через охранную систему планеты, что было сложно и опасно. «Господин наемник, мне нужно немного времени, чтобы я смог взломать систему безопасности и обезвредить пушки», — робко произнес паренек, избегая прямо глядеть в глаза. Он присел в кресло второго пилота. «Да ты полезный малый», — хмыкнул Элай, забавляясь его смущением и тем, как тот боится смотреть в глаза сильного хищника в его лице и в то же время ищет у него защиты. «Дерзай, времени у тебя мало. Чем быстрее они спохватятся, тем сложнее нам будет уйти из-под обстрела». Но парень его уже не слушал, полностью погруженный в работу. Его движения были уверенными и быстрыми. Элай изучающим взглядом рассматривал своего подопечного, за которого пришлось взять ответственность. Только сейчас он разглядел сквозь рваную одежду синяки и ушибы вперемешку с разводами грязи на истощенном теле. Отросшие волосы неопределенного цвета разной длины повисли грязными сосульками. «Готово!» — воскликнул парень и, подняв глаза от коммуникатора, увидел лицо наемника. Его брови удивленно приподнялись, когда при свете он увидел обычные темные глаза и лицо с обыкновенными чертами лица, от которого веяло силой, мужественностью и несгибаемой волей. Прирожденный лидер. Такой личности хотел подчиняться и подражать. «Молодец», — произнес наемник скупую похвалу и вернулся к пульту управления, успев заметить, как расцвел паренек. Как только включились двигатели корабля, спустя короткое время во дворе поднялась бесполезная суматоха и крики выбежавших охранников. Корабль стартовал с планеты, а охранники безрезультатно пытались запустить систему безопасности, которая никак не реагировала.